Да, и впрямь великий гуманист. Но тебе-то что до этого, если тебя выпустили, спросил я. Я предпочла бы и дальше торчать за решеткой, чем помогать такому мерзавцу переизбраться. Господи Иисусе! Она взглянула на меня и покачала головой. Мне бы твой характер, чтобы так всему верить. «Есть тут кто?» Послышалось из гостиной, и в следующий миг в кухню вошел какой-то парень примерно моих лет. Я видел его впервые в жизни. «Ну, я и рад!» — воскликнул он, увидев Мону. «С возвращением! Как там, за решеткой?» «Сэм!» — вскрикнула Мона и бросилась ему в объятия. Они обнялись крепко, но без поцелуев, а потом оба отступили на шаг и оглядели друг друга. «Ну, вижу, ты пошел в гору!» — протянула Мона, потрогав его пиджак, и даже попробовала ткань на ощупь. «А ты что думала?» — осклабился Сэм. «Помнишь, что я тебе говорил год назад? Что еще немного, и я стану самым процветающим парнем в этом городе!» «Тебе повезло», — признала Мона. «Выглядишь великолепно». «Спасибо. Но должен сказать, что ты выглядишь не менее великолепно, особенно если еще учесть, что ты только что смотрела на мир из-за решетки», — продолжал подшучивать Сэм, сияя улыбкой. Мона взглянула вначале на меня, потом на Сэма. «Это Ральф Карстен», — представила она. «Сэм Лалли, познакомьтесь». Мы пожали друг другу руки. Я нутром чувствовал, что что-то в нем не так, что-то мне не нравится. «Вот так и бывает, если человек вечно оставляет двери настежь», — подумал я. «Привет, Ральф!» — он держал себя подчеркнуто дружелюбно. «Я тут раньше занимался тем же самым. Чем? Тем, чем теперь занимаешься ты. Выполнял у Моны функции шеф-повара и мыл бокалы». «Он тоже спит на диване?» — спросил он Мону. Та кивнула и подмигнула мне. «Удивительно, как Мона умеет подбирать парней, которые совсем на дне», — продолжал Сэм. «Она всегда...» «Пойдем, пойдем лучше в комнату». Она повисла на его руке, уводя его с кухни. Я возился с кофе, пока не услышал, как закрылась дверь комнаты. И тут до меня дошло, что Мона, бог весть почему, чувствует себя виноватой. Иначе бы она так не сделала. «Черт бы ее побрал!» — подумал я, выключил газ под кофейником и через черный ход убрался вон на рынок за углом. Когда я вернулся, Лалли уже не было, а Мона ждала на кухне. «Не стоит обращать внимания на Сэма», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Я его просто не заметил. Не имею привычки замечать людей, которые мне не нравятся». «Ладно, кончай. Я знала, что ты надулся. По тебе было видно». «И тебе это странно? Какой приятный сюрприз! Познакомиться с парнем, который спал в твоей постели», — взорвался я. «Когда это вообще между вами было?» «Полгода назад, и ничего между нами не было. Не больше, чем сейчас у нас с тобой. Просто я ему немного помогла». «Ясно. Оно и видно, что ему это пошло на пользу. Его костюмчик стоит не меньше $100. 150. И знаешь, чем он занимается?» «Имя мне откуда-то знакомо, но оно меня никогда особенно не интересовало. Он с миссис Смитерс». «А миссис Смитерс, ты, разумеется, слышал?» «А миссис Смитерс я слышал, разумеется. Ее имя каждый день появлялось в колонках газет, посвященных кино. Муж ее умер, оставив ей гору денег. И вот она приехала в Голливуд и быстро стала фигурировать в списке самых отборных сливок общества». «Ну да», — кивнул я. «Ну так она и есть работа Сэма. Он с ней живет. И от нее он получил все свои тряпки». «Теперь я вспомнил. Сэм Лалли. В газетах никогда не встречалось ее имя, чтобы заодно не было упоминания о нем. Я не знал, что он с ней живет.